Евангелие от Луки, из главы 20. В один из тех дней, когда Иисус учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какую властью это делаю». Господь со славой, вошедший в Иерусалим, изгоняет из храма торгующих. Как свидетельствует евангелист Иоанн во второй главе, Иисус сделал это и в начале проповеди, и теперь делает то же во второй раз. Это служит к большему обвинению иудеев, замечает блаженный Феофилак Болгарский. Они не уцеломудрились от первого его открытого вразумления, но продолжали торговать в храме и называли его противником Божиим за то, что он очистил храм от торгашей. Завидуя его власти, с какой он сделал это, и будучи в ярости из-за потери дохода, который они получали от торгующих в храме, первосвященники и старейшины приступают к Иисусу и как безумные спрашивают: «Какой властью ты это делаешь?» Как безумные, ибо, поясняет толкователь, поскольку Иисус уже привел слова пророка Исаии во свидетельство, что дом Божий есть дом молитвы, а не торжище, то какая же, наконец, нужда спрашивать его, какой властью он это делает, если так повелевает Бог через пророка? Они, может быть, хотели сказать, что закон распоряжаться в храме предоставил происходящим от колена Левиина, и поэтому Иисус, как не происходящий от него, похищает священные права. Но вспомните слова пророка Давида, говорит блаженный Феофилакт: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека», Псалом 109. Мельхиседек назван священником, хотя не был священником ни по закону, ни по происхождению от Левиина колена, ибо он был за много лет прежде того. Бог законом не подлежит. Когда нужно было, он повелел, чтобы священники были из колена Левиина. А теперь отменяет тот закон и предизбирает священство Мельхиседека. Посему и продающих жертвенных животных он выгоняет, с одной стороны, чтобы сохранить благолепие и благоприличие храма, а с другой, чтобы показать и то, что не должно уже веровать в умилостивление Бога жертвами животными. Итак, Спасителю легко было ответить им, что так сказано Богом через пророка. Однако, чтобы обличить их в постоянном противлении Духу Святому и в том, что они не хотели веровать не только древнему пророку Исаии, быть может, ими забытому, но и так недавно явившемуся Иоанну Предтече, для этого Иисус на их вопрос с своей стороны задает им вопрос: «Крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Если бы они признали Иоанна пророком, признали бы, что его проповедь была с небес, то принуждены были бы принять и свидетельство Иоанна об Иисусе. Этого они не желали сделать. Отрицать, что Иоанн был пророком, боялись. И поэтому решают ответить: «Не знаем». Тем самым и не желая того, они, учителя и вожди народные, признали, что не способны отличить пророка, посланного Богом, от нечестивого обманщика. И поэтому не им судить о власти, с которой Иисус творил чудеса и изгнал торгующих из храма. Как противясь Духу Божию они не поверили Иоанну, который свидетельствовал об Иисусе, так не поверили бы его ответу, перетолковали бы и осмеяли его. Если бы они рассудили об этом беспристрастно, рассуждение могло бы привести их к вере. И то, что сказано о крещении Иоанна, можно сказать о всяком событии, сопровождавшем пришествие Господа во плоти, замечает святитель Феофан Затворник. Рассуди всякий об этом, вывод будет один: воистину он был Сын Божий. Могут рождаться недоумения, встречаться будто бы несообразности, но в конце всех исследований выйдет одно всестороннее убеждение, что нельзя иначе думать, как так, как изображено в Евангелиях и апостольских писаниях. Велия благочестия тайна, Бог явися во плоти, оставаясь тайной сама в себе, будет ясна для ума по нравственной необходимости, какой положит на него собственное его исследование, исповедать так, а не иначе. Невера, говорит святитель Феофан, или совсем не исследует всего, как должно, или исследует поверхностно, чужим умом, и чтобы оправдать свое неверие, довольствуется самой малостью для отрицания веры. И верующих иногда колеблют речи неверов, если они, довольствуясь простой верой, не разъясняют для себя основания ее. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.